Жалобно старец к нему и слова простирает, и руки. «Гектор, возлюбленный сын мой, не жди ты сего человека в поле один без друзей, да своей не найдешь ты кончины сыном Пелея сраженный. Тебя он могучее в битвах, лютый, когда бы он был и бессмертным столь же любезен, сколько мне». О, давно б уже труп его псы растерзали. Тяжкая горесть моя у меня отступила под сердце. Сколько сынов у меня он молодых и могучих похитил, или убив, или продав племенам островов отдаленных. Вот и теперь Ликаона нет, и нет Полидора. Их обоих я не вижу в толпах, заключившихся в стены, юношей милых, рожденных царицею жен Лаофоей. О, если живы они, но в плену из Ахейского стана их мы искупим и медью, и златом, обильны их дома. Много сокровищ за дочерью выдал мне Альт знаменитый. Если ж погибли они и уже в Айдесовом доме, горе мне и матери, кои на скорбь их родили. Но народу троянскому горести менее будет, только бы ты не погиб, Ахиллесом ужасным сраженный. Будь же ты с нами, сын милый, войди в Илион, да спасешь ты жен и мужей илионских, да славы не даруешь громкой сыну Пелея, и жизни сладостной сам не лишишься. О, пожалей и о мне ты, пока я дышу еще, бедным старце злосчастным, которого Зевс пред дверями могилы казнью ужасной казнит, принуждая все бедствия видеть сынов убиваемых, дщери в неволю влекомых, дома Пергама громимый, самых младенцев невинных, видеть обдол разбиваемых все разрушительной брани и невесток, влачимых руками свирепых данаев. Сам я последний паду, и меня на пороге домашнем алчные псы растерзают, когда смертоносную медью кто-либо в сердце уметит и душу из Персии исторгнет. Псы, что вскормил при моих я трапезах, привратные стражи, кровью пьются моей, и унылые сердцем на праге лягут при теле моем искаженном. О, юноше, славно, как не лежит он, упавший в бою и растерзанный медью! Все у него и у мертвого, что не открыто, прекрасно. Если ж седую броду и седую главу человека, ежели стыд у старца убитого псы оскверняют, участи более горестной нет человеком несчастным. Так выпиял и свои серебристые волосы старец рвал на главе, но у Гектора сына души не подвигнул. Матерь за ним на другой стороне возопила, рыдая, перси рукой обнажив, а другой на грудь указуя, сыну льющие слезы крылатую речь устремляла. «Сын мой, почти хоть сие, пожалей хоть матери бедной. Если я детский твой плач утоляла отрадную грудью, вспомни об оном, любезнейший сын, и ужасного мужа в стены вошед отражай. Перед ним ты не стой одинокий. Если неистовый он одолеет тебя, о мой Гектор, милую отрасль мою, ни я на одре не оплачу, ни Андромаха супруга. Далеко от нас от обеих в стане тебя мермидонском свирепые псы растерзают.